Встреча, изменившая мою жизнь. Мой первый шаг на грузинской земле стал началом истории, которую я не могла представить. Здесь, среди старых переулков и горных пейзажей, я нашла любовь, призвание и друзей, которые стали семьей. Жизнь в Грузии научила меня ценить простые радости. Утренний кофе на балконе, теплые беседы за бокалом вина и искренние улыбки прохожих. Писать эту книгу было как перелистывать страницы своих воспоминаний. Я вспоминала, как впервые услышала грузинское пение. Эти голоса, будто вплетенные в воздух гор, пробирали до мурашек. Вспоминала вкус горячего кофе, сваренного в турке, и прогулки по улочкам старого города, где за каждым поворотом ждал сюрприз. Будь то старик, перебирающий струны пандури, или бабушка, продающая сладкие чурчхелы. Здесь каждый день — история, а каждый человек — ее герой. Но главное, именно здесь я обрела себя. Грузия подарила мне не только любовь и семью, но и работу, которая стала частью моей жизни. Я хорошо помню свою первую экскурсию. Волнение, страх забыть важное и огромное желание показать людям ту Грузию, которую люблю я. С тех пор я рассказала об этой стране сотням путешественников. Но каждый раз, когда в их глазах загорается восхищение, я понимаю, это больше, чем работа. Это возможность поделиться частью своей жизни. Для меня Грузия — это дом со всеми его особенностями. Я люблю ее за бескрайние лозы Кахетии, свежий воздух гор, звон колоколов старинных монастырей и увитые плющом деревянные балконы Тбилиси. Но больше всего за людей, которые умеют дружить так, словно вы знакомы 100 лет, смеяться так, что хочется смеяться вместе, и принимать гостей так, будто встречают давнего друга. Когда я провожу экскурсии, мне хочется показать гостям не открытки из путеводителей, а ту Грузию, которую я знаю сердцем. Чтобы они услышали звон бокалов за длинным застольем, почувствовали вкус вина, которое не купишь в магазине, попробовали горячие хачапури, которые так и просятся в руки. И унесли с собой ощущение, будто прикоснулись к чему-то настоящему, простому и теплому, как улыбка старой бабушки, пригласившей в свой двор. Я верю, что каждый, кто хотя бы раз побывал здесь, увезет с собой не только фотографии, но и чувство, будто у него появился еще один дом. И когда вы снова вернетесь сюда, горы встретят вас шепотом ветра, узкие улочки — светом старых фонарей, а грузинские друзья — словами: «Мегабари, добро пожаловать домой!» Спасибо вам, дорогие читатели, что прошли этот путь вместе со мной. Надеюсь, страницы этой книги помогли вам почувствовать Грузию так, как чувствую ее я, услышать ее голоса, ощутить ее тепло и, возможно, влюбиться в нее так же искренне. И кто знает, может быть, однажды мы встретимся здесь, на старых улицах Тбилиси или у виноградника в Кахетии, и поднимем тост за дружбу, которая не знает границ. С любовью и благодарностью, Лилия Гагаладзе.